Тут Лили позвала меня пить кофе с вафлями. Я прошла в кухню и взяла тарелку. Лили попивала кровавую Мэри. Господи, сейчас же утро. Ну как можно позволять себе алкоголь в воскресенье утром? «Миранда на связи?» — спросила она сочувственно. Я кивнула. Похоже, на этот раз я крепко влипла. Эта женщина просто возьмет и уволит меня. «Радость моя, ты всегда так говоришь. Да не уволит она тебя. И уж правда, лучше б не увольняла. У тебя самая потрясающая работа на свете». Я настороженно посмотрела на нее, стараясь оставаться спокойной. «Да-да», — продолжала Лили, — «ей, похоже, трудно угодить, и она немножко чокнутая, ну так все мы не ангелы. Зато тебе постоянно дают обувь, косметику, одежду, делают прически бесплатно. Да кто еще получает ультрамодную одежду, стоящую бешеных денег, просто так, только за то, что ходит на работу? Энди, ты работаешь в подиуме, неужели ты этого не понимаешь? Да миллионы девушек сделают все, что угодно, чтобы получить твое место». Я поняла. Вот в этот момент я поняла, что Лили впервые за 9 лет, что мы с ней знакомы, меня не понимает. Ей, как и другим моим друзьям, нравилось слушать диковатые истории о моей работе, которых у меня за несколько недель накопилось множество. И я стала настоящим кладезем гламурных сплетен. Но она так и не поняла, насколько тяжело мне дается каждый день. Она не понимала, что я продолжаю день за днем ходить на работу не для того, чтобы получать бесплатную одежду. Не понимала, что даже вся бесплатная одежда на свете не сможет облегчить мою участь. Пора было поближе познакомить мою лучшую подругу с миром, в котором мне приходилось жить. Она поймет. Конечно же, она поймет, я в этом не сомневаюсь. Ей просто нужно все рассказать. Да. Пришло время рассказать кому-то, что же на самом деле происходит. Мне не терпелось приобрести союзника. Я открыла рот, и тут зазвонил телефон. Вот адская машина! Я хотела швырнуть его о стену и послать звонившего, кто бы он ни был, ко всем чертям, но где-то в глубинах моего сознания теплилась надежда, что, может быть, это Джонатан, и, может быть, он сейчас мне что-нибудь сообщит. Лили улыбнулась и сказала, чтобы я не стеснялась. Я покорно кивнула и нажала кнопку приема. «Это Андреа!» — прозвучал мужской голос. «Да, а это Джонатан?» «Он самый! Я только что звонил домой и получил ваше сообщение. Я как раз сейчас лечу из Парижа, нахожусь над Атлантикой, но у вас был такой встревоженный голос, что я решил вам сразу же перезвонить. Спасибо, спасибо. Для меня это действительно очень важно». «Да, я немножко обеспокоена, потому что мне звонила Миранда, и странно, что они до сих пор не получили посылку. Вы ведь отдали ее водителю в Париже?» «Ну, конечно, отдал! Знаете, мисс, я предпочитаю не задавать вопросов, просто делаю свое дело. Лечу куда и когда мне скажут, и остальные пусть выполняют свои обязанности. Но мне не часто приходится летать через океан с одной единственной посылкой на борту. Я подумал, что это должно быть что-то очень важное, может, орган для трансплантации или секретные документы. Я уж старался как мог и сам отдал посылку водителю прямо в руки, как было условлено, такому симпатичному парню из Рица. Так что все в порядке». Я поблагодарила его, и связь прервалась. Консьерж из Рица должен был послать водителя в аэропорт, чтобы тот привез Гарри в отель. Если все прошло по плану, Миранда должна была получить книги в 7 утра по местному времени. Сейчас в Париже, скорее всего, уже почти вечер. Что могло случиться? У меня не было выбора. Мне нужно было позвонить консьержу. И раз уж мой сотовый не способен обеспечить международную связь, я должна найти телефон, который может это сделать. Я отнесла остывшие вафли на кухню и выбросила их в мусорное ведро. Лили лежала на диванчике и дремала. Я обняла ее на прощание, сказала, что позвоню, и направилась к двери. Мне нужно было поймать такси и ехать в офис. «А как же наши планы?» — жалобно протянула она. «Я уже собиралась поставить президента США. Не уходи! Наше воскресенье еще не кончилось!» «Я знаю, Лил, мне тоже жаль, но я должна с этим разобраться. Мне самой больше всего хочется остаться здесь, Но я у нее под колпаком и не могу не пойти. Я тебе потом позвоню, ладно?» В офисе, ясное дело, не было ни души. Все девушки, похоже, завтракают в пастисе с дружками-банкирами. Я села в свой темноватый уголок, вдохнула поглубже и позвонила. Слава богу, месье Рено, консьерж, не заставил себя ждать. «Андрея, дорогая, как вы? Мы просто счастливы, что Миранда с дочками вновь гостит у нас», — солгал он в трубку. «Да, месье Рено, и я знаю, какое наслаждение доставляет ей ваше гостеприимство», — солгала я в ответ. «Какие бы чудеса гостеприимства ни проявлял несчастный консьерж, Миранда, несомненно, придиралась к каждому его шагу. К его чести он не оставлял попыток угодить ей и продолжал лгать о том, как он ее любит. Дело в том, что я хочу узнать, вернулась ли машина, которую вы послали встретить самолет Миранды». «Ну, разумеется, дорогая. И уже давно, еще и 8 часов не было. Я послал нашего лучшего водителя», — сказал он гордо. «Если бы он только знал, зачем ездил его лучший водитель». «Это немного странно, потому что я получила сообщение от Миранды, и она утверждает, что никакой посылки ей не приносили. Я уже говорила с водителем, который клянется, что доставил ее в аэропорт, с пилотом, который клянется, что передал ее водителю в Париже. И вот теперь вы говорите, что посылка прибыла в отель. Так почему же Миранда ее не получила?» «Единственное, что остается, это спросить саму леди», — пропел он с фальшивым энтузиазмом в голосе. «Соединить вас с ней?» Я молилась, чтобы до этого не дошло, чтобы мне удалось все выяснить, не вступая с ней в контакт. Ну что я отвечу, если она вновь скажет, что не получила посылку? Может, мне стоит посоветовать поискать ее на столе в прихожей, куда ее, конечно, уже давно положили? А может, она ждет, что я проделаю все заново? Самолетом и всем прочим, достану еще 2 экземпляра и пришлю ей их до конца сегодняшнего дня? А может, впредь мне следует нанимать секретного агента спецслужбы, чтобы он сопровождал книжки в перелете через Атлантику и по мере сил обеспечивал их сохранность и надежность доставки? Здесь есть над чем подумать. Ну, конечно, месье Рено, спасибо за помощь». Несколько щелчков, и в трубке вновь послышались гудки. Я вспотела от напряжения и вытерла ладони спортивные штаны, стараясь не думать о том, что было бы, если бы Миранда увидела, что я ношу в офисе. «Успокойся. Соберись», — внушала я себе. «Она не может перегрызть тебе горло по телефону». «Да», — услышала я далекий голос и оборвала свои мысленные заклинания. Это была Каролина, которая в 8 лет в совершенстве овладела манерой своей матери разговаривать по телефону бесцеремонно и резко. «Привет, малышка», — запела я, презирая себя за то, что подлизываюсь к ребенку. «Это Андрея из офиса. А твоя мамочка где-нибудь рядышком?» «Ты имеешь в виду моя мама?» — поправила она, как делала это всегда. «Да, я сейчас передам ей трубку». Через пару секунд я услышала голос Миранды. «Да, Андрея. Надеюсь, у вас ко мне что-то срочное. Вы же знаете, как я не люблю, когда меня беспокоят, когда я с девочками». Мне хотелось закричать: «Да что вы, смеетесь надо мной, леди? Вы думаете, я позвонила ради своего удовольствия? Что я дня не могу прожить, не услышав ваш противный голос? Или вы думаете, что у меня нет своих девочек, с которыми я хотела бы провести время?» Я думала, что от злости меня хватит удар, но я сделала глубокий вдох и заворковала в трубку. «Миранда, мне очень жаль, если я не вовремя, но я звоню, чтобы убедиться, что вы получили Гарри Поттера. Вы сообщили, что еще не получили эту книгу, но я говорила буквально с каждым, и...» Она перебила меня, не дав закончить фразу. Ее слова звучали медленно и уверенно. «Андреа, вам следует быть более внимательной. Я не говорила ничего подобного. Мы получили эту посылку сегодня рано утром. Между прочим, настолько рано, что еще спали и нас разбудили из-за такой глупости». Я не верила своим ушам. Ведь она оставила мне сообщение. Или нет? В моем возрасте еще не может быть болезни Альцгеймера, даже на ранней стадии. Ведь правда? «Что я действительно сказала? Так это то, что мы не получили 2 экземпляра книги, как я вам приказывала. В посылке оказалась только одна. И вы даже не можете себе представить, как были расстроены девочки. Они рассчитывали иметь каждое по собственному экземпляру, как я вам и приказывала. Я желаю получить объяснение, почему мой приказ не был выполнен». «Это неправда. Такого просто не может быть. Я, конечно, сплю и пребываю в каком-то из параллельных миров, где не действуют законы разума и логики. Я никак не могла заставить себя одолеть абсурдность происходящего». «Миранда, я помню, что вы говорили о двух экземплярах. Я и заказывала два», — промямлила я, презирая себя за мягкотелость. «Я говорила с девушкой из книг для молодежи и была совершенно уверена, что она поняла, что вам нужно два экземпляра, поэтому я не представляю...» «Андреа! Вы же знаете, как я отношусь к извинениям! У меня нет никакого желания выслушивать их сейчас! Вам следует уяснить себе, что такое больше не должно повториться! Вам ясно? Это все!» Она повесила трубку. Наверное, я минут пять стояла с прижатой к уху трубкой и слушала жалобные короткие гудки. Мысли у меня путались. Может, мне убить ее? Я взвесила свои шансы. Что, если подозрение сразу же падет на меня? Да нет, это вряд ли. Здесь в подиуме мотив есть у каждого. Неужели я смогу спокойно смотреть, как она умирает? Видеть ее долгую мучительную агонию? Что ж, если это потребуется для большей уверенности... Но каким же способом лучше всего избавить мир от ее гнусного присутствия? Я медленно положила трубку. Могла ли я неправильно понять, чего она от меня хотела? Я взяла телефон и прослушала сообщение. «Андреа, это Миранда. В Париже воскресенье, 9 часов утра, а девочки до сих пор не получили свои книги. Перезвоните мне в РИЦ. Я хочу быть уверена, что они прибудут незамедлительно. Это все». Все было в порядке. Может, она и вправду получила один экземпляр вместо двух, но намеренно постаралась дать мне понять, что я совершила ужасную, непоправимую ошибку. Ей не было никакого дела до того, что 9 часов утра в Париже — это 3 часа утра в Нью-Йорке, и что она испортит мне выходной. Она позвонила для того, чтобы лишний раз свести меня с ума, чтобы задеть меня побольнее. Она позвонила, чтобы спровоцировать меня. Она позвонила, чтобы я возненавидела ее еще больше.